Назовите мне его адрес или телефон, — взволнованно говорил я. Я свяжусь с ним и сделаю все от меня зависящее. А она продолжала. Нет, нет, нет. Этот непревзойденный врач — это Господь Иисус. Адрес его неземной. Мы всегда молимся к нему, и он имеет план относительно вас. Он желает исцелить вашу девочку. Я спохватился и наперекор ей горделиво заявил. Я не верю в то, что у тебя есть Бог, который может это сделать. И тогда вытащил портрет в пластиковой оправе, показал ей и сказал. Вы видите, кто здесь? Практически он мой Бог. Он находится в Бухаресте и имеет реальный адрес, а не так, как ваш вымышленный. Вы знали, братья, моего бывшего Бога в Бухаресте? Думаю, знали. Он был убежденный атеист. И я был уверен в него, что коммунизм никогда не рухнет. И я решил преподать хорошую лекцию той мистической женщине, чтобы она убедилась, что не существует никакого Бога, и что сила в нашей власти, у вождей, изображенных на реальных фотографиях, чтобы она больше никогда не говорила о Боге. Когда я приблизился к ней, то громко сказал ей, «Пускай избавит тебя Бог твой от моего Бога!» И злорадно смеялся с портретом в руках. Пускай спасет тебя. Ты видишь, я имею видимого Бога. А твой где? Я не вижу. Пускай придет и защитит тебя. И когда, приближаясь к ней, между нами остался 1 метр пространства, будьте сейчас очень внимательны. Пришел Бог ее. Слышно взяли, поднялись дружные восклицания славы в адрес Господа. Пришел Бог ее и начал втыкать мне иголки в руки, в ноги, внутренности мои. Горели от боли, и я упал к ногам ее без чувств. Когда же пришел в себя, я не мог представить себе, сколько я пролежал. И увидел ее, что она лила воду на подошвы моих ног и силилась поднять меня, чтобы посадить на стул. Когда я сумел уже оценить обстановку и мое состояние, она заговорила ко мне первой, так как я и говорить не мог, стуча зубами от страха. Мне было страшно от нее, потому что в ней была могущественная сила. С ней был Бог, существующий и истинный. Видишь, Бог твой? Смотри, Бог твой упал там внизу и показывает на портрет, лежащий на полу. А теперь слушай, человек. Послушай Бога истинного. Всесильный врач Иисус с Голгофы хочет исцелить твою девочку. Хотя ты говоришь, что болезнь ее очень тяжелая, безнадежная, и такой паралич никогда не был излечен. Но небесный врач Иисус, только Он один может все. И тогда я просил ее, прошу тебя очень, уходи отсюда, как можешь поскорее, потому что мне очень плохо. Не говори мне больше о своем Боге, а уходи быстрее отсюда. Она ушла. А я остался один, и должен был сделать заключение, что Бог действительно существует. А я воевал против Него. Пред моими глазами предстали те, которые горели в крематории. А мы, издеваясь, ругали их, смотря в смотровое окошко в 13-м форте, наблюдая, как тела казненных полыхали разноцветными пламенем и превращались в дым, и смеялись стаканами водки в руках. И тогда меня объял ужас, и я говорил: «Господи, ты можешь мне все это простить?» Я начал плакать и выть от миллионных очагов боли. И силились зайти ко мне. Но что произошло, нам неизвестно. Заблокировалась дверь. И войти с той стороны было невозможно. Только я открыл ее, когда уже смог подняться. Моим коллегам я заявил, что мне очень плохо, и меня отвезли домой. После всего я спрашивал жену: «Лена, ты веришь, что существует Бог?» Она говорила: «Бог существует, непременно существует. Но какое ты имеешь дело к нему?» Я говорил: «Брось говорить это. Есть у меня дело к нему. Если до сих пор не было, то сейчас есть. Он есть, и ты должна знать это. Он существует. Я знаю, что это так, но ты раньше никогда такого не говорил», — отвечала она. «Да», — говорил я, — «мы до сих пор были во тьме, занимались противоположным и наделали делов». В продолжении времени меня стали преследовать кошмары в каждую ночь, а жена моя не должна была знать, почему я кричу и вою ночами в постели. А ко мне приходили люди, сожженные в крематории, и требовали возвратить отнятую жизнь. «Хочу жить, отдай мне ее обратно». Откуда я мог отдать отнятую жизнь? Я мог только отобрать жизнь, а отдать не мог. Тот, кто дает жизнь, есть единственный Иисус, слава Ему. Враг наших душ вел меня прямо в преисподнюю. Он хотел владеть мной и мучить меня во веки веков. Но тот, кто есть жизнь, кто отдал свою жизнь, чтобы мы ее имели, дал и мне ее. Простил меня и вырвал из пасти дьявола. Аллилуйя ему! Мое прошлое покрыто Его милостью, и мне дано все новое. Кажется, мне произведена даже замена крови. Я совершенно другой человек. Аллилуйя! Пришли зимние праздники Рождества. Я праздновал их уже в новом свете, воспринимая все по-новому. Когда вечером по нашим традициям разносились песни рождественных гимнов, и я слушал о рождении Иисуса Христа, что родился в мир Мессия, Спаситель всего человечества. Меня исполнила большая радость, что рожденный в наш мир Спаситель пришел и ко мне. Я что-то предчувствовал. Ждал, что произойдет что-то особое, и думал, как мне поступить. Никто мне не дал никакого совета. И я пошел и взял дочь Михаилу с кроватки, такую, какая она была, с неестественно выкрученными параличем ногами, которые свисали, как тряпки. У меня есть фотографии. И когда я приду к вам с женой и дочерью, вы увидите, какая она сейчас и какая была в то время. Там то, что было видно, с трудом можно было назвать человеческим существом. И я вам свидетельствую, что тогда я взял ее на руки, вышел с ней на балкон и сказал: «Я не видел тебя ни разу, Иисус Голгофа». Я так говорил о нем, как слыхал в своем кабинете от посетившей меня женщины: «Я не видел тебя, Иисус». И в тогдашнем моем знании о нем я надеялся, что Иисус придет собственной персоной. Такое было мое представление. Придет и исцелит мою дочь. А я упаду ему в ноги и расскажу все, что я сделал плохого и что натворил.